0502. Вторая похищенная пробиралась сквозь тенистые заросли сосны и кедра, глубоко вдыхая их сладковатый аромат. Под ногами мягко пружинили слежавшиеся толстым слоем прохладные и влажные от росы иголки. По бедру скользнула невысокая ветка, от прикосновения которой напряглись и встали соски ее грудей. Пережитое ощущение оказалось неожиданно сильным. Это ее даже раздосадовало, однако спорить со своими чувствами она не могла. Она приближалась к кромке леса и уже слышала шелест морских волн. Детей найти пока так и не удалось. Между тем уже рассвело, так что ей надо было возвращаться. Женщина наверняка рассердится. Женщина что-то почувствовала. Именно она послала вторую похищенную найти детей. Но она их так и не нашла. Где-то в глубине ее сознания шевельнулось нечто. Нечто отдаленное, похожее на стыд. Вопреки всем желаниям женщины, она так и не стала охотницей. Под конец она стала уклоняться в сторону дома, где находился младенец, и даже смутно вспомнила своего собственного ребенка, который едва ли был старше его. Но было еще слишком рано, и поэтому он пока не появился снаружи. Только мужчина, который заметил ее. Ей было интересно, имело ли это какое-то значение, то, что он увидел ее. Существовал только один способ предвосхитить гнев женщины и даже как-то противостоять ему. И поэтому сейчас, бродя по лесу, она подыскивала подходящий инструмент. Это должно было быть что-то тонкое, крепкое и одновременно гибкое. Вот. Ветка оказалась зеленой, жесткой, но ее задубевшие ладони были привычны к подобным вещам. И поэтому она стала резким движением сгибать ее вверх, вбок, к низу, покуда та не отделилась от основного ствола, потянув за собой тонкую полоску древесных волокон. Потом, чуть окровавленной рукой, она очистила ветку от иголок. Теперь она шла по опушке леса, щурясь на яркое солнце. В гуще заросли ястребиники, ромашек и клевера, сновали пузатые пчелы и черные шмели. Она спокойно стояла между ними, поскольку знала, что они укусят только в том случае, если на них случайно наступить или еще как-нибудь побеспокоить. Пчелы летали низко над землей, длинными мохнатыми лапками копаясь в сладкой пыльце. А если не считать насекомых, она пребывала в полном одиночестве. Чуть поодаль от пчел глухо рокотал прибой. Она взметнула над головой отломанную ветку и принялась хлестать себя по спине, сильно, почти яростно, чтобы остались следы, поскольку в противном случае это вообще было лишено какого бы то ни было смысла. При этом старалась махать так, чтобы конец ветки попадал на ягодицы и бедра, но никак не ниже, иначе можно было потревожить пчел. Пережитое ощущение казалось неожиданно сильным. Когда она наконец остановилась, ее рука почернела от коры и выступившего сока древесины. По другую сторону поля лес снова гудел. Тропинка то уходила вверх, то снова спускалась, петляя под сводами густой хвои невысоких сосен и елей, искривленных постоянно дувшими со стороны моря ветрами. Миновав их зеленый полог, она подошла к скалам, где снова вышла на тропинку и пошла вниз. Уже на середине спуска она увидела их, всех шестерых, карабкавшихся через камни у самой кромки воды. Девушка несла с собою какую-то сумку, остальные тоже шли не с пустыми руками, хотя с такого расстояния невозможно было определить, что именно они насобирали. Уже наступило утро, а потому двигались они быстро, безмолвно. Значит, на месте они окажутся намного раньше ее. И женщина снова рассердится. Она могла окликнуть их, попросить подождать ее. В конце концов, женщина могла и не спросить ее ни о чем, предполагая, что она сама нашла их. Ведь она бродила всю ночь и даже начало утра. Правда, теперь у нее на спине уже были отметины. Она была совершенно голая, так что женщина сразу заметит следы и поймет, в чем дело. Впереди на тропе показались остатки лисы. Концом ветки она расковыряла труп, но увидела лишь спутанные клочья шерсти и обнаженные кости. Падаль уже давно стала добычей мышей, а может быть, кроликов. Судя по всему, перед смертью животному, отчаянно сражавшемуся за жизнь, пришлось пережить немалую боль. Вздохнув при виде столь необратимого конца, она в полном одиночестве продолжала свой путь. 07.20. Достали карту. Это была уже не та карта, которой они пользовались 11 лет назад. Хотя, судя по ее виду, вполне могла быть именно ею. Обтрепавшаяся на сгибах до предела истертая, да и висела она на том же самом месте, что и предыдущая, на потемневшей от сигарного дыма стене полицейского участка. В последний раз Питерсу довелось побывать здесь на вечеринке, устроенной по поводу его ухода на пенсию. Мэри тоже на ней присутствовала, такая симпатичная, явно довольная тем, что ему наконец удалось сбросить с себя эту ношу. Были еще чьи-то жены, те, кто достаточно хорошо его знали и не собирались забывать. И когда под занавес торжества ему преподнесли пару сварных толщиной не менее 4 дюймов бронзовых яиц, некоторые женщин даже покраснели. Незадолго до этого Питерс произвел последний в своей жизни арест. Он как раз вычищал ящички своего письменного стола, когда в участок заявился маленький тощий хорек, вознамерившийся внести залог за освобождение своего приятеля. А тот сидел у них уже 2, может быть, даже и 3 дня по обвинению в управлении машиной в нетрезвом состоянии и создании ситуации, чреватой последствиями для окружающих. Залог ему определили в $1200. Ну вот заявился к ним этот живчик и тут же стал рыться по карманам, выискивая нужную сумму. Питер внимательно наблюдал за ним и сразу заметил, что парень нервничает. «Интересно, к чему бы это?» – подумал он тогда. И тут же увидел, почему. Вместе с деньгами выпал маленький полиэтиленовый пакетик. Хорек попытался было схватить его, но тот словно нарочно выскользнул из пальцев и снова упал на пол. Питер шагнул вперед и поднял его. «Это что еще такое?» – спросил он парня. «А в пакетике было по меньшей мере 1 унции тайландской травки». «Да вот», – залепетал щенок, «чёртое дерьмо!» Питерс тут же на месте огласил ему положение о его правах и тому подобном, после чего принял залог за освобождение его кореша и даже расписку выдал в приеме суммы. На беду того хорька при нем оказались только те самые $1200, что требовались для освобождения его приятеля. После чего у него не осталось ни цента, не говоря уже о презренных $150, которые требовались для освобождения под залог самого себя. Питерс потом не раз задавался вопросом, сколько же времени промуржит его в камере, вышедший на свободу кореш. Все хотел спросить Монетти, да как-то забывал. Между тем Монетти и Майлз Хэррисон слушали то, о чем он говорит. Питерс же энергично тыкал пальцем в карту. 11 лет назад мы и понятия не имели о том, с чем нам предстоит встретиться. И где вообще надо их искать? Сейчас же, как я полагаю, мы это уже знаем. Предположим, что они снялись с места и решили уйти вглубь территории. Что, в свою очередь, означает, что их можно ожидать где угодно. На всем побережье от Любека до самого Катлера. Лесов там полно, так что укрыться им есть где. Хотя я лично полагаю, что они выбрали себе местечко где-нибудь поближе от берега, а то и в одной из тамошних пещер. Именно там мы обнаружили их в последний раз. Ясное дело, что это черти знает сколько работы. Ведь там весь берег, что твои пчелиные соты изрыт пещерами. Правда, в последний раз мы выходили на них ночью, точнее ближе к утру. По-другому не получалось. Но сейчас у нас впереди целый день. И поэтому я предлагаю вам не тратить времени зря и трогаться сразу же. Созывайте своих парней, которых найдете, включая патрульных с шоссе. А потом скажите им, что операцию следовало провести еще вчера. Монетти посмотрел на Харрисона. Молодому сотруднику не надо было повторять 2. «Все понятно», — сказал он. После чего пошел в соседний закуток, и они услышали, как он разговаривает с кем-то по телефону. Монетти между тем всматривался в карту. То и дело озабоченно проводя ладонью по лицу и вонзая пальцы в свою курчавую шевелюру. «А знаешь, что я никак не могу понять?» – проговорил он. «Где они могли так долго скрываться? Как получилось, что все эти годы их никто ни разу не видел? Я имею в виду, что, коль скоро ты занимаешься подобными вещами, так тебя рано или поздно засекут. Так где же они прятались?» Часы показывали 7 утра, но Питерс и сейчас мог принять глоток спиртного. «Текучая вещь это время, не хуже выпивки. Причем самые главные часы сидят внутри тебя». «А я скажу тебе, Вик», — проговорил он, — «я уже думал на эту тему. Знаешь, мне не кажется, что они действительно где-то прятались. Мне представляется, что они просто двигались». «Двигались? А вот посмотри. От нас до канадской границы расплюнуть. И сплошь береговая линия до самого Ньюфаундленда. А то и до Гудзонского залива. Где хочешь, там и прячься. Мест полно. В иных и вовсе человека не сыщешь. Думаю, что согласовать поиски исчезнувших людей с Канадой пока преждевременно. По крайней мере, до сих пор этого не требовалось. И вряд ли потребуется и теперь. Хотя, полагаю, не лишний будет спросить, не отмечалось ли у них за последний год на побережье каких-нибудь странных происшествий или несчастных случаев. Мы проверим. кивнул Манетти. «А когда же мы прижучим их?» промолвил Питерс. «Когда мы их возьмем? Когда же прикончим?» Он заметил, что все это утро повторял «мы», «мы», и надеялся, что не задевает достоинств Манетти тем, что подсознательно пытается снова играть роль главного сыщика. Впрочем, чего уж там, сейчас от него требовалось в первую очередь следить за своим языком. Они же пригласили его. Ну вот он и пришел. «А знаешь что?» — сказал Питерс. «Готов поспорить, что они понятия не имеют о том, что давно уже могли пересечь границу. Им это и в голову не взбредало. Они просто идут и идут. Да и сам-то ты, — подумал он, — если не смотришь на карту, разберешь ли, где она, эта граница?» Манетти кивнул. «Ну а где бы ты предположил начать?» — спросил он. На какое-то мгновение Питер снова увидел перед собой Каджиана с перерезанным горлом, который пытался закричать. Манетти в чем-то был похож на него, такой же худой, жилистый. Он свалил в кучу все путавшиеся в голове воспоминания. «Надо найти их пещеру. Найдем пещеру, и рано или поздно, но они все подтянутся к ней».